провал, провал, провал. Вот просматривается вариант. Если связаться с ним сегодня, как можно раньше, дьявольщина. Это только активизирует процесс. Учитель задумается и уже завтра возьмет автомат. Сол понял, что от обдумывания вариантов он страшно устает. Основной поток событий давался ему намного легче, но отступать не хотелось. Да, кстати, откуда у такого спокойного семейного человека автомат? Прошлое тоже поддавалось зондированию. Лет 6 назад какой-то фильм-триллер просто потряс беднягу-учителя. Он купил автомат на всякий случай для защиты своей семьи. Не исключено, подобная впечатлительность была первым признаком постепенно созревающего недуга. «Нет», — подумал Сол, — «наверное, не стоит мне голову ломать. Пророки этот случай разобрали, исследовали и нашли его безнадежным». Сол решил разобраться с двумя своими предыдущими жертвами. Итак, что мог натворить Рамон Агирре? Увиденное заставило содрогнуться. Симпатичный страховой агент обладал незаурядным талантом политического деятеля. Он создал и уже 8 месяцев возглавлял партию, стремящуюся объединить Латинскую Америку в единое государство. Абсолютно бредовая идея. Но, подобно многим бредовым идеям, очень смертоносная. Десятки и сотни тысяч людей в разных странах должны были пойти за Агирре, создать отряды лесных и городских партизан, кое-где добиться успеха на выборах. Они спровоцировали войну Боливии и Чили, что должно было погрузить в бездну войны весь континент. А из войны, по замыслу объединителей, Латинская Америка должна была выйти обновленной. Досматривать этот пропитанный кровью и копотью кошмар не хотелось. Агирре был мертв. Без его способности, без связанного с ним вероятностного потока, осиротевшие единомышленники стали простыми безобидными чудаками, коротающими время за составлением грандиозных проектов. «Теперь мне непонятно, почему я не хотел его убивать», — подумал Сол. Миллионов 8-10 могло погибнуть от войн и голода. А чем виноват непутевый художник? Художник не был политическим деятелем. Он оказался наркоманом. Что хуже всего, наркоманом-экспериментатором. Совершенно случайно он должен был получить новый, сильнодействующий наркотик из простейших ингредиентов. Все необходимое для изготовления свободно продавалось в любом супермаркете. Такой расклад химических элементов мог выпасть только один раз в вечность. И он выпал художнику, и должен был выпадать именно ему при любом развитии событий. Только в самом ближайшем будущем наркотик должен был унести тысячи и десятки тысяч жизней, а дальше... Дальше Сол не заглядывал. Нелепая смерть художника навсегда похоронила в бездне вероятностного океана зловещую формулу. Сол с облегчением вздохнул. Он убил двоих, но он ни в чем не виноват. Его рукой двигало само провидение, а две смерти спасли миллионы жизней. И тут его осенило. Он обрел дар пророка, безусловно. Пока не ясно как. Но главное, он пророк. А пророки не убивают сами. Они только выдают рекомендации. Он кинулся к дверям сообщить опекунам о своем прозрении. И остановился. Какую рекомендацию он им даст? Наверное, надо указать другого ликвидатора. Попытка зондирования ничего не дала. Либо Сол был слишком слабым пророком, либо не умел грамотно эксплуатировать свои возможности. Что же делать дальше? Он решил подумать еще. Налицо был явный диссонанс.